Добрый вечер, слава нашему Господу. У нас продолжение 12 главы книги Откровения. Давайте мы откроем эту книгу, и сегодня, я надеюсь, мы ее завершим. С 7 стиха до конца отрывок, у нас 11 стихов получается. Я зачитаю сразу весь отрывок и потом буду комментировать. Откровение, 12 глава, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и архангел его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И слышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Машеха его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, и начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени и времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Мессии. Амен. Очень-очень как бы хороший текст. Как я уже сказал в прошлом нашем Бет-Мидраше, все, что здесь разворачивается, это параллельная картина тому, что происходит на земле за время истории человеческого рода. На небе это все выглядит буквально как сплошное такое действие. По крайней мере, когда мы читаем здесь об этом, мы это видим, как будто бы это происходит как непрерывное что-то, сплошное. А на земле проходят столетия, тысячелетия. И когда мы на это смотрим с расстояния или с длины своей жизни, нам кажется, вау, так это было, когда стихи-то подряд написаны. Я думаю, что когда мы придем в вечность с Божьей помощью, я думаю, когда пройдет 2-3 миллиона земных лет, так вот, ну, для нас тоже, наверное, все будет уже казаться, вот вся история человеческого рода от Адама до конца, будет все это видеться более сжато, мне кажется. Не так, как сегодня. Почему? Мы будем смотреть на всю эту историю совершенно с другого угла, совершенно с другого ракурса. В наших руках, в руках, в кавычках, да, будут другие измерительные приборы. Итак, отрывок описывает, что на небе произошла война. Как я сказал в прошлый раз, в иудаизме есть понимание, что Сатан был заранее сотворен как бы Богом. Не заранее, а, видимо, со всеми творениями, да. Но он изначально был тем, кем он есть сейчас. Вот есть такое понимание. На самом деле иудаизм не требует от человека только такого понимания. Поэтому, читая этот текст, я вижу, что на самом деле Бог в своей великой премудрости изначально знал, что так будет. И, безусловно, у него был уже определенный план и для этого падшего архангела. Но на сегодняшний день мои убеждения продолжают оставаться прежними. Я считаю, что да, это был изначально Херувим, который взбунтовался против Бога. Это был некий процесс, мы об этом говорили пару месяцев назад, длительный. Была обширная торговля, то есть было определенное то, что называется сегодня информационная война. То есть сплетни, разговоры, убеждения, подозрения. Вот подозрения очень-очень. Когда, то есть когда мы читаем Берешит, да, а правильно ли сказал Бог, что вы умрете? Помните, да, вот это? То есть вот это все там было. В духовном мире, который для нас практически непостижим. Наступил момент, когда произошла война. У нас есть сноска, по крайней мере в моей Библии, на 7 главу книги Даниила. Напомню, когда Даниил постился 21 день и хотел получить от Бога ответ, сразу скажу, пост Даниила – это не был пост, когда человек совершенно ничего не ест и не пьет. Он не ел вкусного хлеба, то есть хлеба на закваске, он кушал мацот, опресноки, и он питался овощами. То есть он не ел мяса. Это был так называемый пост Даниила. То есть это ограниченное было какой-то период в 3 недели, 21 день, когда человек кушал только пресный хлеб и овощи. Я сейчас просто подумал, у нас всегда вот пресный хлеб или маца, он ассоциируется с той мацой, которую мы едим сегодня, правда? Да. Ну, я вам скажу, допустим, вот моя жена, она печет очень вкусные пирожки, жарит. Такие тоненькие они. Внутри картошка, там можно все что угодно положить. Но я люблю картошка с луком. Пресных, то есть это преснок. Он мягкий, нормально, ты его кушаешь. То есть муку, если замесить в воде и все это быстро пожарить или приготовить, это остается мацой. Еще одно отступление, кому интересно. Сегодня по Аллахе тесто должно уйти в печь не позднее, чем через 18 минут после того, как его замесили. Но еще раз повторю, это Аллаха. Причем довольно современная по сравнению с тем моментом, когда вышли люди из Египта. Я слушал одну такую вот интересную проповедь. Это не проповедь, это был комментарий на Парашат Шавуа. И один из раввинов, он объяснял, что когда тесто все время взбалтывать или бить, оно остается пресным намного дольше, чем 18 минут. То есть там он в этой параше отвечает на вопрос, а как можно выйти из Египта? Ну ты не можешь выйти за 18 минут, правда? И уже сесть и жарить это тесто. Или... Вот он объясняет, там написано, что они несли на спинах в тряпках. И он говорит, что когда человек идет, и эта тряпка бьется об спину, тесто остается пресным там полдня. Предположим. Ну, несколько часов. Хорошо. У нас серьезная тема сегодня. Воевали против дракона, и драконы, ангелы его воевали против ангелов во главе с Михаилом. Михаил, архангел Михаил, очень часто фигурирует в иудейской литературе, в частности, в самих священных писаниях. Это то, что называется микра на иврите. То есть непосредственно текст Танаха. И Новый Завет дает сноски даже на Мидраши. Приведу вам пример просто, ну, чтобы было понятно, как это работает и как это взаимодействует. Мидраш Раба, например, описывает. Кстати, вы можете это прочитать на русском языке. Есть очень хорошее издание под редакцией Рава Вайсмана, на все пятикнижие Моисея есть переведенный мидраш на русский язык. Вот. Пять книг отдельных. Сегодня уже в двух книгах издается. Когда-то я еще покупал в пяти. Сегодня две книги. Идея заключается в том, что когда Моше поднялся на гору Нево, на самую ее вершину, там написано «Пизга», да? В русском языке «фазга». Очень часто люди думают, так гора какая? Нево, Нево, да, или «фазга». На иврите «пизга» – это вершина горы, пик, пик. Он поднялся на пик горы Неву. Вот так правильно было бы перевести текст. Это не две горы и не две разных территории. И когда пришел, значит, стояли возле Моше, это Мидраш описывает, архангел Гавриил и архангел Михаил. Также стоял рядом ангел смерти, который должен был взять душу Моисея. Моисей стал говорить аргументы, что он, душа его вернее, да, душа стала говорить аргументы, что она хочет остаться в этом теле, в теле Моше, чтобы ее не забирали. И тогда пришел Бог, буквально поцеловал в уста Моше. Вообще в иудейской литературе это, ну, как бы неопровержимый такой факт, что даже не факт, а нет разночтений. Везде описывается одинаково, что Бог взял душу Моше божественным поцелуем. Буквально он поцеловал его в уста и таким образом взял его душу в себя. Вот. И когда ангел смерти пытался что-то сказать, именно архангел Михаил сказал: «Да запретит тебе Господь». Когда мы читаем послание Иуды в Новом Завете, первое, ну, там одна глава всего, это 9 стих. Там именно написан тот текст, который мы встречаем в Мидраше. Я пытаюсь показать, что еврейские источники, Новый Завет – это еврейские источники. Новый Завет невероятно совпадает во многом с Мидрашами, с многими какими-то вот отрывками такими из разных трактатов Талмуда. А общие идеи очень совпадают. Иногда даже выражения сами. Новый Завет особенно. Ну, допустим, такие, как «не человек для субботы, а суббота для человека». Это иудаизм, это первый век, это аллахот. То есть имеется в виду любой человек. Не человек был создан для шаббата. Напротив, шаббат был дан человеку, поэтому человек в шаббате имеет свободу и распоряжается, то есть он должен правильно распорядиться этой субботой, но человек не был сотворен для определенного дня, иначе тогда он не был бы пиком творения Бога. Это вкратце как бы идея такая. Пример просто, иллюстрация для нашего текста. Поэтому, когда Михаил и его ангел, его армия, они воевали против, как здесь написано, дракона. Книга Даниила говорит, что 21 день противостоял князь персидский. Это тоже аллегория, потому что за каждым княжеством, царством, вот, да, правильнее сказать, стоят определенные духи. Поэтому царство на земле, которое противостояло Израилю, это были персы. И поэтому как бы за персами стояли именно вот эти духи, нечистые, бесы и так далее. И если мы откроем Новый Завет, то учение апостола Павла говорит об этом, что за любым идолом, за любыми идолопоклонническими вещами стоят бесы. Они как бы подпирают духовной силой вот этот культ, тот или иной. Персы ничем не отличались. Я показываю просто, что то, что написано в книге Откровения, и то, что сказано в книге Даниила, полностью соответствует учению и Нового Завета, и Танаха. Вообще для меня Танах и Новый Завет – это одна книга. Я не разделяю их никогда. Никогда. Я уже не помню, на какой из конференции, вот в этом году, которые были, кто-то подошел мне, сказал, говорит, я понял, что для вас это одна книга. Я говорю, слава Богу, да, вы правильно поняли. По-моему, это был вот Владивосток, там, где последний раз я был. То есть это хорошо, то, что люди так видят. Это моя цель, чтобы люди видели Писание не как отдельных две книги. Иначе они видят тогда разных два Бога. Это добрый, а этот злой. Один и тот же Бог. Все, ничего не поменялось. Вчера, сегодня и завтра Машиах один и тот же. К слову сказать, и в людской сущности ничего не поменялось. Ецертов и Ецерра воюют. И тот, кто лучше кормит, одно из начал, то начало и побеждать будет в человеке. И если ты духовно питаешь постоянно свой Ецертов, ты будешь идти по пути исправления. То, что называется тикун олам, исправление мира. Вызывает смех тут у некоторых, да? В Талмуде есть очень известная фраза, очень известная. Ее часто пишут на «Ушия нефеш эхад, ушия коля олам». Спасающий одну душу спасает Вселенную. Но это иудаизм, такая идея. Исправление мира начинается с нашего внутреннего исправления. Оно не может начаться из чего-то другого. Не нужно бояться этих категорий. Если мы сумеем исправить свой внутренний мир через заповеди, а здесь написано у нас концовка вот сохраняющими заповеди Божьи. Мы дойдем сейчас до этого места. Это о язычниках в том числе написано, уверовавших. То есть о других народах. Не нужно воспринимать слово «язычники» как ругательное. Точно так же, как в 80-х годах в Советском Союзе слово «еврей», оно тоже было ругательное. Не совсем хорошо это звучало. Пятая графа. А сегодня по-другому все. Когда произошла вот эта война, Гиилель бен Шахар, я сейчас использую цитату из 14 главы книги пророка Исаии, и мы говорили об этом, что так звали Херувима до того, как он стал Сатан. Сатан – это нейтральный термин, это нейтральное слово. Сегодня оно стало словом нарицательным. У нас употребляется слово «дракон». В иврите это слово «танин», «нахаш», «большой нахаш». Например, если вы будете читать книгу «Бытие» на иврите, вы увидите, что в одном месте, то есть это смысловой весь отрывок, когда Моше приходит к фараону, его посох превращается, в одном месте написано в «танина», в другом месте написано в «нахаша». «Нахаш» и «танин», потому что «танин» – это очень большая змея. Также это слово применяется к крокодилу. И да, я вижу, некоторые глаза удивленно ползут вверх. Давайте я чуть-чуть тогда объясню вам этот момент. Во-первых, на земле довольно много вымерло видов животных. И разные виды были ползучих гадов тоже и разного размера. Сегодня, например, если бы мы увидели змею там, больше 10 метров, сегодня такие змеи анаконды. Кстати, очень много есть свидетельств и старых фотографий по сегодняшний день в джунглях Амазонки. Есть места, где до сих пор ни разу не были люди. Вот по сей день. Просто непроходимо там. Там находят вот змеиные тропы, знаете, там, где змеи передвигаются, вот такого диаметра, метр. Ну, сколько может такая змея весить? Есть, кстати, и фотографии, есть и там и со спутников. Это можно оспаривать, можно не оспаривать, но змеи растут всю жизнь. И чем лучше она питается, тем быстрее она растет. А в теплом климате, при температуре в среднем выше 25 градусов по Цельсию, еще быстрее у нее происходит метаболизм, потому что они нагреваются от солнца, от внешней температуры. И если такая змея будет кушать, она чем больше ест, так питается она уже крупным зверем, она еще быстрее растет, понимаете? То если бы мы увидели такую змею, никто бы не подумал назвать ее змейка или змея. Вот это называется танин, очень крупная змея. Я помню, что я объяснял, королевская кобра сегодня, вот по сегодняшний день, достигает длины 6 метров. Вы это можете проверить, кто смотрит Discovery. Кобра – это змея, которая, когда становится, вот так поднимается и раскрывает капюшон, она может находиться в вертикальном своем состоянии, поднимая над землей тело 1/3 своей длины. Возьмите 6 метров, поделите на 3, это 2 метра, это выше, чем ты и я ростом. Теперь, если такая змея раскроет свой капюшон полностью, ну, будет шире, чем плечи у мужчины. Поверьте, это не выглядит как что-то не такое. Это и есть танин. Это и есть танин. Сатан – нейтральный термин. На этом мы остановились. То есть в трех местах, как минимум в Библии, сатаном названы положительные герои. Напомню вам, 22 глава книга «Числа» – это история о Валааме, когда ангел с мечом встал на пути Валаама. Написано, что он был кесатан. Он был как противник против Валаама. То есть ангел от Бога хороший, но для Валаама он был сатан. Я вам хочу сказать, мы для сатана тоже сатан по сути. Давид назван в двух местах, как минимум, в еврейском тексте. Сатан. Когда его не хотел брать на войну царь, у которого он там жил, его окружение, его советники сказали: «Давид сильный воин, крепкий, не бери его с собой в сражение против израильтян, потому что во время боя он может перейти на сторону своих и стать сатаном против нас». Слово «сатан» означает «противник». В русской версии «супостат». Кому удобнее. И стало словом нарицательным. Но очень важно нам понимать, что это просто технический термин. Собственное имя его другое. Ну, еще раз скажу, что слово «Люцифер» – это искусственно изобретенный термин в Вульгате. Библия на латинском языке. И как бы отражает, в принципе, его природу. Светоносный был когда-то. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Очень много пишется, да, в тексте об этой личности. Обольщающий всю вселенную. Обратите внимание, обольщающий всю Вселенную. Ангелы тоже входят, как бы, и ангельский весь духовный мир, он тоже входит в часть сотворенного мира, просто это духовная часть Вселенной, а материальная, физическая, не существует без духовной. Есть причина и есть следствие. Поэтому наш материальный мир является полной проекцией духовного мира, который над нами. И если мы что-то хотим понять там, нам нужно разобраться тут, что здесь. На земле у нас. Вначале он обольщал на небесах, его сбросили на землю. И 12 стих, я сейчас сделаю небольшой такой скачок, да, 12 стих. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Обратите внимание, обольщал всю вселенную, с неба его сбросили, То есть сместили с той территории. И дальше текст говорит, веселитесь небеса. То есть вздохнули, наконец-то освободились от этого всего негатива. И следующая фраза в одном и том же стихе. Горе живущим на земле. Понимаете? То есть, та территория стала очищенной. Теперь небеса чисты, они свободны. Поднебесье осталось до сих пор пока территорией для вот этих падших духов во главе с падшим Херувимом. Почему написано, что он низвержен на землю? Потому что именно на земле обитают те, кто носят на себе, в себе образ и подобие Творца. Когда дьявол не смог противостоять или воевать против Создателя, против Бога, все свое внимание и всю свою войну он перенес на тех, кто носит образы подобия Божие. И в данном случае до сих пор еще пока речь идет об Израиле, о жене вот этой, которая рожает сына. Теперь я хочу прокомментировать вставочку. Понятно написано, и ангелы его низвержены вместе с ним. Обратите внимание, сатан стал сатаном, ангелы, вот везде в этих текстах, так и продолжает быть написано ангелы, но они теперь его. На самом деле в иудаизме есть очень сложное раздел, который называется демонология и ангелология. Я не особо вникаю в эту литературу. Имею, не стесняюсь этого сказать, имею общее представление, общее, которых мне достаточно для того, чтобы приводить свою жизнь в порядок, так скажем. Все, о чем я как бы задумываюсь, и все, что я пытаюсь исследовать, меня в первую очередь интересует с прикладной точки зрения. Сама по себе информация, даже если я буду ее знать, она не всегда может быть полезной для меня и быть нужной для меня. Поэтому я стараюсь накапливать информацию только ту, которую я могу практиковать. Именно так лучше всего запоминать Библию. Если хотите хорошо на память знать Писание, начните жить по Писанию, вы увидите через 10 лет, через 15, через 20, вы будете лучше знать на память места из Библии и стихи. Потому что вы будете все время свою жизнь класть на это мерило, а для этого вам надо постоянно на него смотреть, прочитывать, да, напоминать себе эти вещи. Очень-очень важный текст, и о котором тоже часто говорят, с 10 по 11 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего и власть Машиаха Его». Вопрос, а до этого что, не было эта власть? Была. Но почему сейчас, ныне настал этот момент? Дальше написано, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. А когда он был низвержен? А он был низвержен именно тогда, когда произошла на небе война. А она произошла во время земной жизни Даниила. Ну, примерно мы так смотрим. Хотя на самом деле картина, описанная здесь, она произошла еще до сотворения человека. Не удивляйтесь то, что я сейчас говорю. Потому что Адам уже и Ева были атакованы змеем. Поэтому здесь дьявол и назван змеем древним. Имеется в виду там еще. Как же они его победили? Вообще, как произошла победа? Обратите внимание, они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Теперь давайте остановимся, что это означает. В тот момент, когда Агнец Божий пролил свою кровь на земле, на небе произошло то, о чем написано здесь. Да, но на земле это было 2000 лет назад. И в нашем понимании не совпадает земное время с тем, ну, там его нет просто этого времени, поэтому у нас и не совпадает. Но именно когда пролилась кровь Агнца, она обеспечила победу в том числе и архангелу Михаилу. Потому что в Писании написано, что он был Агнец, закланный от начала сотворения любого. То есть потенциально его кровь имела силу, но она вступила в действие тогда, когда это произошло здесь на земле. Кто помнит из раздела физики, что такое потенциальная энергия и кинетическая? Эфе. Если я возьму гирю 16 килограмм и поставлю ее на крыше дома, на край, сила, с которой она ударит на землю, зависит от массы этого тела и от высоты, на которую я подниму это тело. Плюс, не плюс, а умножить, на 9,8. Это скорость свободного падения. Да? До тех пор, пока эта гиря стоит на краю карниза этого, в ней потенциально эта сила есть, скрыта. Когда она будет сброшена вниз и ударит об землю, потенциальная сила, энергия, станет кинетической, она высвободится, понимаете? И совершит определенные разрушения. Вот то же самое сделала кровь Христа. Но это иллюстрация из курса физики, чтобы вам понятно просто было. Она потенциально имела в себе невероятно большую силу. Кровь Машеха, еще до того, как он был рожден в этот мир как человек. Но когда он был рожден, прожил эту жизнь и умер на кресте, и пролилась кровь и вода, вот эта сила, бывшая в потенциале, потенциально, она высвободилась и стала кинетической. И обеспечила победу и архангелу Михаилу, и тебе, и мне, если ты захочешь. Подтверждение этому я могу вам привести цитату из книги Иова, книга Иова, 19 глава, 25 стих. Иов говорит, я процитирую, но это будет, скорее всего, свободная цитата, то есть с небольшими отклонениями от текста. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восстановит из праха мою распадающуюся кожу», то есть плоть, вот эту. «И я своими собственными глазами, не глазами другого, узрю Бога». Он говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив». То есть он уже имел откровение, что потенциально Сын Божий, который всегда жив и будет живым, должен когда-нибудь прийти на землю и стать жертвой. Именно поэтому Иов, еще до того, как был закон дан на Синае, уже приносил в жертву быков. Более того, выступал в качестве ходатая за своих, думаю, не ошибусь, если скажу, нерадивых сыновей или детей. Хотя, может быть, не все в их жизни было плохо, но он говорил, может быть, они похулили Бога. То есть родитель не скажет же просто так такие слова. Значит, были, видимо, какие-то признаки в их поведении, что когда папы рядом нет, они себя не ведут так, как надо. Ну и, конечно же, слухи. Тем более он был человеком известным на всем Востоке и самым богатым. Так вот он говорит, я знаю, Искупитель мой жив, и я его увижу. Разве это не исповедание из Нового Завета? Разве это не исповедание веры? Теперь, они, то есть, будем так говорить, мы с вами, верующие, победили сатану, чем? Первое, кровью Агнца. Вот эта кровь Агнца должна лечь на наши дверные косяки и перекладину во время Песаха, духовного Песаха. Человек должен выйти из Египта. Египет – это прообраз мира. Фараон – прообраз сатаны. Мир – это мир, утопающий в грехах. И когда человек совершает свой Песах, он уходит. Фараон не хочет его отпускать, он пытается его убить, он посылает армию, но море расходится, и ты проходишь сквозь море, и потом попадаешь в пустыню. Ты не сразу попадаешь в Ханаан. Для нас Ханаан, исходя из Писаний и послания к евреям, продолжает оставаться прообразом Небесного Царства. Поэтому фактически вся наша жизнь на земле – это жизнь в пустыне. Поэтому мы должны питаться манной, то есть Словом Божьим, сходящим с неба, и мы должны пить воду из скалы. Камень же был Христос, как написано. И словом свидетельства своего. Теперь, о каком свидетельстве идет речь? Как вы думаете? То есть, в шаббат надо выйти сюда за кафедру, да? И засвидетельствовать. Не об этом свидетельстве, а о каком? Я вам помогу. 17 стих. Чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющими заповеди Божии. Свидетельство наше заключается в исполнении заповедей, народ Божий, возлюбленный мой. Не в чем-то другом. Кровь Агнца пролилась для того, чтобы дать нам силу исполнять его заповеди и исполнять их в любви, а не как наказание за то, что плохо себя вели до этого. Теперь Бог нас наказал, и мы будем выполнять заповеди его. Знаете, очень многие люди так воспринимают исполнение заповедей, как Божье наказание. Гулял-гулял до 30-40 лет, стал верующим, теперь должен исполнять заповеди. Так это выглядит, грустно как-то. Мы должны исполнять заповеди, понимая, что в них величайшая награда, что мы собираем просто бриллианты на земле, исполняя одну, вторую, третью, десятую заповедь. Поэтому кровь Агнца была пролита для того, чтобы дать нам силу выполнять эти заповеди, чтобы излилась на нас благодать, хесед, помним мы, да? Покаяние и ответ Бога на покаяние – благодать Он посылает. Кровь Агнца обеспечивает это каждому приходящему к Богу человеку. И поэтому человек добровольно должен взять свою веру исоп и нанести на свое сердце исопом, то есть верой, кровь Агнца, чтобы ангел смерти не мог иметь над тобой власти, чтобы он прошел мимо. В Песахе, кстати, колоссальное послание. Вот смотрите, евреи, не евреи, все, кто сделали тогда Песах, они же помазали дверные косяки и перекладину своих домов, правильно? А что потом они сделали? Дома-то не взяли они с собой. Они ушли из этих домов. Правильно или нет? Вот и мы выйдем из этого тела, как из храмины ветхой вот этой. Мы тоже оставим эти дома у фараона, как бы вот в этом мире, вот в этом земном, в прахе. Но наша душа, освободившись, я верю, соединится с Создателем. Это все обеспечивает кровь Агнца и свидетельство. Словом свидетельство своего. Почему так написано? Словом свидетельство своего. Человек, который исполняет заповедь, вы помните эту заповедь, на иврите она звучит так. «Ле тиса эчем Адунай Элогеха лешав». А на русском языке «не произноси имя Господа Бога твоего в суе». Но в иврите написано «не носи как бы на себе». Не называйся верующим просто так. Это плохо. Это нарушение, кстати, заповеди. Поэтому свидетельство наше или наше слово, оно имеет вес тогда, когда мы исполняем его заповеди. Тогда ты говоришь, я верующий, и это подтверждается твоим образом жизни, твоим поведением, в большей степени дома, за пределами общины. Вот это и есть свидетельство слова. То есть, если ты Слово Божье принял и свидетельствуется о том, что ты его принял, то вера без дел мертва, Иаков говорит. Он говорит, бесы тоже веруют и трепещут. Но знаешь ли, неосновательный человек? Так он обращается. То есть, когда мы хотим подтвердить свою веру или слово, свидетельство, что ты верующий, подтверждением будет исполнение заповедей. У нас не всегда это получается, да и аминь. Мы не всегда, и у нас разный уровень как бы понимания и погружения в эти вещи. Вот именно поэтому и умер Сын Божий. Чтобы компенсировать то, до чего мы не дотягиваем, а мы все не дотягиваем. До святости, позволяющий жить вместе с Богом и ходить в Его присутствии. И именно поэтому Сын Божий и умер, чтобы обеспечить нам вот необходимый минимум такой. Но это не значит, что человек ничего не должен делать. Напротив, это значит, что человек должен еще больше стремиться исполнять эти заповеди. И дальше написано, и не возлюбили души своей даже до смерти. То же самое мы находим в Евангелии, так или нет? Любящий душу свою, губит ее. А тот, кто готов отдать свою душу за Господа, приобретет ее. Так или нет? В Евангелии написано, не будьте похожи на язычников, на поганим. Именно имеется в виду на идолопоклонников. Которые стремятся вот в этом мире что-то иметь. Не заботьтесь для души вашей. Нагорная проповедь. Таких мест много на самом деле. Поэтому, когда написано, что человек не возлюбил своей души, это не значит, что он пренебрег полностью, хотя есть иногда ситуации, когда человеку нужно делать выбор и остаться верующим или принять смерть. И вот он выбирает лучше умереть, но не отступить от веры. Бывает такое, это входит сюда, безусловно. Но чаще, или в большинстве случаев, не любить свою душу, это значит не потратить свою жизнь на то, чтобы приобретать только земные какие-то блага, или материальные вещи, или еще что-то. При этом всем, еще раз повторю, нам нужна и одежда, и питание. И у нас много других потребностей, которые мы должны удовлетворять, но только законным путем, таким, которым разрешает Бог. И тогда мы чувствуем себя счастливыми, проживая свою жизнь на земле. Это один из индикаторов ощущения полноты и сытости. Я имею в виду любой сытости, материальной, духовной, душевной, на всех трех уровнях человек должен насыщаться. И это нормально. Иначе наступает кризис, наступают какие-то переломы, дисбаланс. Например, человек, если сильно перенервничает, может заболеть телесно. Кожное заболевание. Или язва, например, желудок. Это нервы. Это все нервы, стрессы. Ну, масса, вообще масса болезней телесных. То есть я имею в виду, тело не функционирует так, как должно. Какой-то из его членов или органов. Или целый марахи, целая система. Почему? Потому что в душе, вот там, на этой территории, произошли какие-то перегрузки. Деформации. И поэтому это отражается даже на теле. Когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Здесь речь идет о том, что дракон или сатан начал преследовать Израиль. Тут четко написано «жену», то есть Израиль. И даны были жене два крыла, аллегория, чтобы летела она в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. Ну, воспринимать можно просто вот как аллегорию. Ну, кто считает, что в пустыню, значит, в пустыню. Ну, как минимум 40 лет в пустыне мы летали. Да? И не смог догнать там змей. То есть прообраз вот сатаны, фараон ничего не смог там сделать. Уверен, вы найдете и другие толкования. Пустил змей из пасти вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Некоторые ученые считают, что одно из... река, как бы, это идеологическое противостояние, духовное противостояние и антисемитизм. То есть дракон, как бы, вдогонку Израилю или жене вот этой, еврейскому народу, пускает антисемитизм, буквально как реку, как учение. Вообще река, стихии очень часто символизируют вот взбудораженность этого мира, стихии этого мира, неупорядоченность этого мира. Но земля помогла жене. Еще раз я говорю, я это воспринимаю как аллегорию. Почему земля помогла жене? Я бы так сказал, потому что человек создан из земли, потому что земля является как бы нашей исходной материальной такой вот базой. Поэтому мы прах и в прах возвращаемся. Напомню, кстати, вам то, что мы хорошо знаем. Вторая глава Бытия, 7 стих, когда написано, что создал человека Бог из праха земного, русская версия, иврит говорит, и создал Бог человека прахом из земли. И там в этом стихе используются два юда в слове «яцар», «яцар Адунай Элухим эдга Адам афар минга Адама». Вот так звучит этот отрывочек. То в слове «яцар» два юда. Грамматически надо один, но там стоит два. Говорит о том, что в человеке в тот момент Бог изначально заложил два начала. Ецертов и Ецерра. Поэтому два юда в слове Яцар и Цур. И поэтому земля помогла жене или Израилю. От земли питается человек. Здесь мы найдем очень много аналогий. Земля рожает хлеб и так далее. Рассвирепел дракон на жену, то есть на Израиль, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от ее семени. На Израиль была всегда возложена задача от Бога быть светом для других народов и передать свет Торы другим народам. Так вот, если многие или кто-то считает, что Израиль с этим в большей степени не справился, я считаю, что Израиль с этим, да, справился, потому что Иешуа был представителем еврейского народа, он был раввином, это неоспоримые факты, восьмой день обрезанный, из колена Иуды, и он сумел передать, поднять учеников, которые понесли дальше эту бессуру, радостную новость о том, что человек может быть спасен. Поэтому, хотят этого люди или нет, но Иешуа это говорит в 4 главе Евангелия от Иоанна, что спасение от иудеев. Можно с этим спорить, можно вообще биться головой об стенку, но это сказал сам Господь. Спасение от иудеев, потому что жене, именно Израилю было дана эта привилегия. Об этом, кстати, написано и в послании к римлянам, да и в других местах вы найдете. 3 глава, 2 стих, когда Шауль задает, рабби Шауль задает вопрос, первым стихом он говорит, какое преимущество от обрезания, какое преимущество быть иудеем. Второй стих он говорит, во всех проявлениях есть преимущество, а наиболее в том, что им вверено Слово Божье. Поэтому вот эта привилегия владеть Божьим Словом, она была дана Израилю, жене. И Израиль на самом деле, нравится это или нет, но именно он был и остается носителем вот этой истины самого Писания. И это было передано другим народам. Жертвы приносили веками на Суккот за другие народы, чтобы потом обеспечить им покаяние. Поэтому 17 стих говорит, «И с прочими от семени ее». У женщины ведь нет семени, правда? А написано «от семени ее». Снова это отправляет нас в книгу «Бытие», 3 глава, 15 стих. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить в пяту». Помните? Что семя от жены, то есть Машиах. А здесь написано «с прочими от семени ее». Бог назвал кого Израилем? Иакова. Все язычники входят в завет с Авраамом или в завет Авраама. Напомню вам, что этот завет односторонний. Когда Бог вступил с Авраамом в завет, Авраам принес, рассек там жертвы, помните? И огонь, пламя, как из печи, прошло между жертвами, потому что вот эти рассеченные на две части животные, они означали как бы стороны договоров. Но со стороны Авраама Бог там, почитайте, не требовал никаких обязательств. В 17 главе Бог дает обетование, что все, кто будут веровать, они становятся детьми Авраама по вере. То есть в семени Авраама благословятся все земные народы. Имеется в виду в Машиахе. Через Иешуа Мессию происходит соединение с Авраамом. Да, спасибо. 4 стих, да. «И вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». 4 стих. Хорошо, вместе нашли, поработали, отлично. Получается, что любой человек, который уверовал в Иешуа, как написано здесь, сохраняющий заповеди Божии и имеющий свидетельство. Видите, две как бы составляющие. Ты должен быть верующим в Иешуа, но ты должен заповеди Божии соблюдать. И тогда человек из любого народа, он входит в завет Авраама, 17:4, да. И этот завет намного сильнее, чем Синайский. На самом деле у язычников, у веровавших, у них лучше условия, чем у Израиля. Они, с одной стороны, проще, с другой стороны, крепче. Потому что с ними Бог не договаривался, он только договорился с Авраамом. А когда человек уверовал, он на личном уровне вступает с Богом в отношения, в завет, через Твилат Маим, через погружение в воду. И присоединяется к Израилю, и присоединяется тогда к Аврааму, по вере. И становится сыном Авраама. Вот это суть 12 главы. Поэтому змей не только против Израиля воевал, но и против всех верующих. Фактически против христиан. Понимаете? И против христиан, конечно же, воюет сатана, разве нет? И очень сильно. Это те, кто от семени ее, исполняющие заповеди. Те, кто заповеди не исполняет, против них сатан-то и не воюет. Они и так у него в кармане. Даже если религиозники, даже если называются верующими, мы это все сейчас прокомментировали. Ну, дальше будет. Опять же, вообще у нас в этом куске вот два зверя, у нас много текстов сейчас будет об антихристе, о сатане. С одной стороны, очень много негатива, с другой стороны, будет, думаю, полезная информация для людей, живущих в последние дни. Аминь.